Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Притч, я хочу упомянуть, что разделение книги на четыре главные части не требует весьма строгого пребывания в этих рамках. Семь первых стихов первой главы являются введением в эту книгу, а последующие 9-10 глав заключают в себе наставление для молодежи главным образом. В них повторяется часто выражение «Сын мой, слушай наставление отца твоего». Нет сомнения, что Соломон обращался к своему сыну, но по вдохновению Божию слова эти относятся к молодым людям и в наши дни. Эта часть также говорит о мудрости, которая в 8 главе открывается как личность. Несомненно, что Господь Иисус Христос является этой мудростью Божьей. В нем сосредоточены все богатства премудрости и знания. Если вся мудрость и знание сокрыты со Христом, то началом мудрости есть страх Господень. Мудрость рождается в правильном общении со Христом Иисусом путем рождения свыше. Это правда, что есть гениальные люди, которые не знают Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но мы должны серьезно сказать, что духовная мудрость приходит только от Христа Иисуса. Известные интеллекты зачастую бывают в полной тьме в отношении духовных ценностей. Человек, обретший мудрость духовную, основание которой есть страх Господень, проявляет ее в отвержении всего, что не угодно Господу. В такой мудрости он находит охрану и силу. Этому учит книга Притч. Обратите внимание на слова притчи 14 главы 26 стиха. «В страхе Господнем надежда твоя» и 32 стих. «За зло свое нечестивый будет отвергнут». По причине характера притч, ее общий порядок через всю книгу нет необходимости сохранять. Притча часто стоит самостоятельно и содержит в себе объяснение сказанного в ней. Но по этой причине не сила проникновения притч не теряется. Обратите внимание на призыв: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его». 3 глава с 5 по 6 стих. Является ли читатель или слушатель молодым или взрослым, ценности для него эти слова не теряют. Насколько важны эти слова в наши дни? «Всем сердцем твоим». Это исключает все условия с нашей стороны. Надежда должна быть от всего сердца. Это напоминает мне слова Господа Иисуса Христа, сказанные в ответ молодому законнику-адвокату. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Слова эти были взяты из Второзакония 6 главы 5 стиха. Псалмопевец говорит в 118 псалме 5 стихе: «Блаженны хранящие повеление Его всем сердцем». Пророк Иоэль провозгласил: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, всем сердцем вашим, потому что Он добр и многомилостив». 2 глава, 12 стих. Священное Писание призывает нас совершать то, что предлежит пред нами от всего нашего сердца. Первое. В любви. Мы должны отдать самих себя Ему. Второзаконие 6 глава 5 стих и Матфея 22 глава 37 стих. Второе. В послушании мы должны служить Ему, сохраняя Его повеление, как должно, всем сердцем. Зов к этому в Псалме 118 втором стихе и 34 стихе. Третье. В надежде и зависимости от Него мы должны покоиться в Нем, отдав все в руки Его, будучи уверены, что Он направит путь наш, потому что на Него мы возложили упование наше. Четвертое. В покаянии. Если мы согрешили, мы должны искать лица Его, зная, что Он милостив и любящий Отец нас. Иоиль, 2 глава, 12 стих. Какие драгоценные слова! Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но во всех этих случаях мы должны помнить, и подтверждать тот факт, что все наше сердце должно принимать участие. Половинчатое сердце Бог ненавидит. Заметьте также, что в книге Притчи, 3 главе, 6 стихе, мы имеем призыв: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Зачастую мы, христиане, отдаем Господу наши проблемы, но не все. Как часто бывает с нами, что мы, признавая Господа нашим владыкой во всем, в некоторых случаях уклоняемся от следования за Ним и не исполняем Его водительства. Как мы можем ожидать Его руководства во всех путях, если мы проявляем непослушание в других случаях нашей жизни, сохраняя за собой право совершать решение по своей воле, чувствуя, что Господь, может быть, не ободрил бы этого? Слово в притче 3 главе 6 стихе зовет сердца наши рассмотреть внимательно, познаем ли мы все пути Его. Конечно, Бог даровал нам умственные дарования для жизни, но это не исключает необходимости Его руководства нами. Наоборот, книга Притч учит нас, а также все Священное Писание, что истинная мудрость проявляется нами при подчинении и контроле благословенного Святого Духа. Он имеет полное право руководить нами в пути жизни. Мы признаем тот факт, что пути наши направляются Господом. Мы вручаем все Ему в делах житейских и в духовном отношении нашей жизни поклонение и служение Ему. Так поступая, мы обретаем мир сердца и ума. Наставления, преподанные в книге Притч, весьма серьезны и велики, и мы, христиане, найдем на ее страницах богатство мыслей, ободрений и советы по поводу угодной жизни Богу, который возлюбил нас и отдал Себя во Христе за нас. Когда мы в Новом Завете обращаемся к Иисусу Христу, то находим, что Его моральные идеалы потрясающие. Некоторые люди считают их недоступными для себя и похожими на жителей Швейцарии, которые в древности строили свои домики с окнами по направлению к низким местам, напоминающим человеческую склонность к удобствам и общепринятой морали, спиной к чарующим возвышенностям гор Альпийских. Хотя мы искуплены кровью Христа от закона, но это не исключает и не уменьшает нашей ответственности согласно Священного Писания. Наоборот, духовные требования являются важными и ясными. Читайте всю книгу Притч и прилагайте все повеления, наставления ее к своей жизни. Ваша христианская жизнь непрестанно обогатится. Когда вы возьмете отдельные притчи, начните размышлять о них, то увидите, как сердце ваше будет тронуто Святым Духом. Слушайте 16 главу 2 стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Не правда ли, что мы думаем о себе как о праведных, чистых, искренних в наших поступках? Это является тем, как мы верим, каковы мы есть. Но когда Дух Святой имеет доступ к нам, то мы с пророком Исаией восклицаем: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». Как часто дела наши совершаются нами во славу свою, а не Господню. Как может казаться, что поступок наш чист, но в очах Божиих окрашен он нашей честью, самопочитанием, гордостью и тщеславием? Совершенно возможно для нас иметь хорошую репутацию. Это приносит нам удовольствие и удобство. Но пред Богом не репутация является главной вещью, а наш характер, который имеет истинную ценность. Люди в коммерции, политике и даже в церкви могут достичь высокой репутации, но как часто она падает и разлетается в куски. Лишились ли они всего в таких случаях? Если репутация не была основана на возвышенном характере, то, конечно, потеря большая. Характер не есть то, что человек думает о нем, или как другие расценивает его? А что думает о нем наш живой Господь? Репутация может оказаться пострадавшей, но характер будет сиять, как золото и серебро. Репутация связана с понятием о нас, людей, а характер – это истинный вы. Ваше духовное бытие на это определенно проявилось в жизни нашего благословенного Господа Иисуса Христа. В течение некоторого времени Он пользовался большой репутацией, множество народа следовало за Ним, они искали Его помощи, исцеления от болезней. Некоторые считали честью быть Его последователями, но к концу Его земного служения многие проявили противление Ему, ненависть и преследование. И, наконец, среди унижения и издевательства, даже со стороны некоторых бывших почитателей, Иисус принял крестную смерть на Голгофе. Репутация. Теперь они называют Его обманщиком, но это не изменило Его характера. Он был безгрешен и чистый Сын Божий, единственный, достойный умереть во искупление мира. Итак, притчи. И все Священное Писание призывает нас проверить себя пред Богом, дабы мы, повинуясь Его Слову, ходили в жизни достойно Его имени, который искупил нас драгоценной ценой Его пролитой крови. Аминь.